Сегодня я хотел для нашего рассказа взять первый стих из 14 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам. Можно? Науми. Идя. Те. Абра. Вапуше. Тадит. Амбарая. Гунджа. Аватамша. Парипича. Ласат. Мукхая. Ванья, Срадже, Кавала, Ветра, Вишана, Вену, Лакшма, Шрие, Мриду, Паде, Пашупа, Ангаджая. Шри Брама увача, но видяте брава пушела сатамбарая. Но уми идя те абра вапуше ласат амбарая. Но уми идя те брава пушела сатамбарая. Науми дьяте брава пушела садамбарая. Науми дьяте брава пушела садамбарая. Гунджа аватамша парипича ласан мукхая. Гунджа аватамша парипича ласан мукхая. Гунджа аватамша парипича ласан мукхая. Гунджа аватамша парипича ласан мукхая. Ванья, Срадже, Кавала, Ветра, Вишана, Вену. Ванья срадже кавала ветра вишана вену. Ванья срадже кавала ветра вишана вену. Ванья срадже кавала ветра вишана вену. Лакшма Шрие Мриду Паде Пашупанга Джая. Лакшма Шрие Мриду Паде Пашупанга Джая. Лакшма Шрие Мриду Паде Пашупанга Джая. Лакшма Шрие Мриду Паде Пашупанга Джая. Наумидьяте брава пушела садамбарая. Гунджа аватамша парипичхала санмукхая. Ванья срадже кавала ветра вишана вену. Лакшма Шрие Мриду Паде Пашупанга Джая. Науми, я прославляю. Идя, о самый достойный поклонение. Те, тебя, Абра, подобный темному облаку, тучи, вапуше, чье тело, тади. Как молния. Как молния. Амбарая. Амбарая. Чьи одежды. Чьи одежды. Гунджа. Гунджа. Кто знает, что такое гунджа? Они тут растут рядом. Маленькие ягодки, красные с черным. семена. Можно потом посмотреть на них. Только они очень сильно ядовитые. Аватамша. Украшение. Для ушей. Парипича. Павлиний перья. Васат. Излучающее сияние. Мукая. Чье лицо. Ваньясрадже. В гирлянде из лесных цветов. Кавала. Горстка пищи. На самом деле не просто пища, это фрукты и рис, смешанные с йогуртом. Ветра. Палка. Вишана. Рожок. Вену. Флейта. Лакшма. Отличающийся. Шрие. Чья красота. Мридупаде. Мягкие стопы. Пашупа. Пастухи. Нанда Махараджа. Пастуха Нанда Махараджа. Ангаджая. Сын. Это первая из молитв Господа Брамы, Творца Вселенной, обращенная к Кришне. Он говорит: «Мой дорогой Господь, Ты единственный, кто достоин поклонения, Верховная Личность Бога. И потому я склоняюсь перед Тобой и возношу Тебе молитвы для того, чтобы заслужить Твою благосклонность. Ты сын пастуха, и Твое тело темное, как только что собравшаяся туча. Твои одежды излучают сияние, как молния, и красота Твоего лица оттеняется украшениями из гунджи, серьгами из гунджи, павлиньими перьями на Твоей голове. На Тебе гирлянды из лесных цветов и листьев. Ты держишь у себя в руке палку, рожок из буйволиного рога, флейту. И, кроме того, у тебя в руке горстка пищи. Комментарий. В предыдущей главе Брама, Творец Вселенной, пытался сбить с толку Верховную Личность Бога Шри Кришну, украв его друзей и телят. Но Кришна проявил маленькую толику своей мистической силы, и Брама сам был полностью сбит с толку. Сейчас же, испытывая огромное смирение и преданность, он прославляет Господа в этих молитвах. Слово «кавала» в данном стихе означает рис или рисовые хлопья, смешанные с йогуртом, который Кришна держал в своей левой руке. По словам Санатана Госвами, Господь держал свою палку или посох для пастушеских своих дел и рожок под мышкой левой руки. Флейту он засунул к себе за пояс, а рожок из рога буйвола, рожок и палку он держал под мышкой левой руки, в левой руке он держал пищу из риса, а флейта его была засунута за пояс. Прекрасный юный Кришна, украшенный минералами лесными, проявил все великолепие, которое превосходило великолепие Вайкунхи. Хотя Брама видел бесконечные проявления четырехруких форм Господа, теперь он предается лотосным стопам двурукого Кришны, который предстал перед ним в образе сына Махараджи Нанды. Брахма возносит свои молитвы этому образу Господа. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Я хотел сказать несколько слов по поводу этого стиха, прежде чем мы с вами попадем на Варшану. Господь Брахма, Творец Вселенной, после того, как Он столкнулся с Кришной, прославляет Его здесь, в этом стихе. На самом деле Он извиняется. Смысл этого стиха скрытый. Потому что Брахма говорит, сам посуди, как я мог тебя распознать? Посмотри на себя в зеркало. Как я мог понять, что ты Бог? Я не мог этого понять. Ни в коем случае. Ты одет в простые одежды. У тебя какие-то павлиньи перья, лесные цветы. Какие-то краски непонятные тут. Мриду паде. У тебя очень мягкие стопы. Тебе, на первый взгляд, нет никакого дела до всего творения. Ты стоишь здесь, во Вриндаване. Как я мог понять, что ты Бог? Бог серьезнее должен быть. На самом деле, сквозная тема всех наших рассказов о Кришне. Потому что понять Кришну никто не может. Брахма признается, что я не смог его понять, я не смог его узнать, я не смог его распознать. И идея, которая стоит за этим, на самом деле очень возвышена. Потому что мы знаем, что Абсолют безграничен. Это определение Абсолюта. Абсолют должен быть безграничен по определению. Бог по определению должен быть безграничен. И безграничен значит безграничен во всех отношениях. Безграничен во времени, безграничен в пространстве. Иногда люди, пытаясь представить себе Бога, изобразить себе Бога, они полностью бывают сбиты с толку. И они в конечном счете говорят, что о Боге ничего нельзя сказать. Просто в силу его безграничности. Лучше о нем ничего не говорить. Потому что любые попытки что-то сказать о Боге означают, что мы пытаемся его ограничить. Сама наша попытка сказать что-то о Боге значит, что мы ограничиваем безграничный абсолют. Это уже само по себе является оскорблением. Поэтому говорить о Боге оскорбление, лучше о нем вообще не говорить. Это вывод, к которому приходят некоторые. Но при всей своей безграничности такая концепция Абсолюта или такие представления об Абсолюте в свою очередь ограничивают его. Если мы будем говорить о Боге только как о безграничном, то мы тем самым накладываем на него ограничение. Какое, как по-вашему? Да, то, что он не может быть ограничен. Эти представления об Абсолюте как о безграничном лишают его возможности взаимодействовать с нами ограниченными. Безграничный Бог не может взаимодействовать с ограниченными. Но можно ли про безграничного сказать, что он что-то не может? Нет, он может все. Правильно? Бог может все. Поэтому он может безгранично взаимодействовать с ограниченным. И в этом смысле Кришна является самым полным проявлением безграничного Абсолюта. Потому что помимо своей безграничности, он наделен безграничной любовью, которая позволяет ему безгранично взаимодействовать с нами ограниченными. В этом секрет проявления Кришны. И понять безграничный Абсолют с его безграничной любовью, который принимает заведомо ограниченные формы, очень сложно. И Брахма здесь признается в своей неспособности сделать это. Иногда рассказывая различные воплощения Господа, когда Господь приходил сюда на землю в разных образах и формах. Преданные говорят, что у него было несколько неудачных попыток. Безграничный Абсолют. Чтобы взаимодействовать с нами ограниченными, методом проб и ошибок. Нашел самую идеальную форму для этого. Сначала он пришел как рыба и попытался взаимодействовать. Как-то плохо получилось. Потом как черепаха. Полный фиаско он потерпел, когда он пришел как получеловек-полулев. Потому что его не признали никто, ни животные, ни люди. Так. Полный фиаско. Потом еще было несколько попыток, когда он приходил в виде каких-то особенных форм, в виде мудреца, в виде царя, в виде карлика, который потом вдруг показал свою форму Тривикрамы и тремя шагами перешагнул всю Вселенную. В конце концов, он нашел самую подходящую форму, самую заурядную. И Брахма здесь прославляет его и говорит: «Науми Идья, ты объект поклонения каждого». Идья значит тот, кому мы должны поклоняться. Но «тебрава пуше» — на самом деле у этого стиха есть второй скрытый смысл. Твое тело как абра, оно темное, как туча. Темное, как туча, что значит? Почему Кришна черный? Потому что его невозможно понять. Черный. Можно ли увидеть темную тучу ночью на черном небе? Невозможно. Наше сознание погружено в невежество. И мы никогда не сможем понять Кришну. Но мидя тебрава пуше. И Брахма говорит: как я тебя мог понять? Тебя никто не может понять. Твое тело как черная туча. Тадидам марая. Он говорит, что есть одна единственная возможность тебя понять. Каким образом? Как можно увидеть черную тучу ночью? Если молния промелькнет. В этот момент человек может на мгновение при свете вспышки молнии увидеть черное облако. Он говорит, что одежда твоя как молния. Тадид значит молния, амбарая значит одежда. Но одежда также означает еще одну вещь. Одежда означает настроение, одежда означает энергия. Здесь Брахма говорит, что понять Кришну можно через его энергию. И это, собственно, главная тема нашей подготовки к поездке в Варшану. Но о ней немножко позже. И потом он говорит, что каким-то образом у тебя в этом воплощении проявился вкус к очень простым вещам. Гунджаватамша парипичхала садмукая. твое лицо излучает свет, но при этом ты одет в какие-то, ну прямо скажем, дурацкие украшения. Павлиньи перья какие-то, из ягод лесных какие-то, серьги. Ваньяс Радже, простая гирлянда из лесных цветов. Но Брама при этом, он восхищается, он говорит, все то, что приходит в соприкосновение с тобой, меняет свою природу и становится бесконечно прекрасным. На самом деле в этой молитве заложена огромная сила и огромная философия. Брама учит нас, как мы можем понять Кришну. Все то, что так или иначе соприкасается с Ним или приходит в соприкосновение с Ним, приобретает иную форму. Силадзива Госвами дал удивительное определение Бога или Бхагавана. Он сказал, Бхагаван Баджанея Садгуна Вишеша. Он сказал, что Бхагаван — это тот, кому мы можем поклоняться через его качество. Баджанея Садгуна Вишеша. Тот, кто привлекает нас своими безграничными качествами и в конечном счете своей безграничной красотой. И здесь Брама говорит, что эти простые цветы, простые ягоды, простые павлиньи перья, в которых нет ничего особенного, они перестали быть простыми, когда соприкоснулись с тобой. Ваньяс Раджай Кавала Ветра Вишана Вена. В комментарии вслед за Санатной Госвами мы пытаемся представить себе этот образ, которому молится Брама. Брама, украшенный в роскошных одеждах, видит перед собой Кришну. И Кришна очень неуклюжим выглядит. Теперь представьте себе, у него под левой мышкой рожок, палка, флейта. Еще больше всего добило Браму. Это то, что у него в левой руке пища. В левой руке. С этим Брама не мог смириться. Из-за этого он, собственно, и возмутился, из-за этого вся лила началась, из-за того, что он увидел, что Кришна левой рукой ест. Так. Для Брамы это было уже чересчур. Он сказал, ну я все могу понять. Могу понять, что Бог, он Бог, но чтобы он левой рукой ел, этого не может быть. Сейчас он прославляет его. Сейчас он говорит, сейчас тот же самый Кришна, после того, как он убедился в его мистической силе, в его могуществе, после этого Брама прославляет его за все это. Кавала Ветра, Ваньяс Раджай Кавала Ветра Висана Вену, Лакшма Шрие, все это делает тебя бесконечно прекрасным. Я вижу все это простые вещи, но их кажущаяся простота сбила меня с толку. Меня сбило с толку то, что ты родился в семье пастухов. Пашупанга Джая. В семье пастуха обычного. Теперь тут даже слово не пастух. Пашу значит скот. Буквально пашупа значит скотоводы. Ты родился в семье скотоводов, кочевников. Ты родился в этой семье. И сейчас ты стоишь, как ни в чем не бывало. Ты изогнулся, у тебя мягкие стопы. Ты особенно не торопишься никуда. Ты гуляешь здесь, бродишь, пасешь коров. Тебе как будто нет никакого дела до творения. И Брама в этой первой молитве, он извиняется. Он говорит, прости меня, как тебя можно понять? Понять тебя невозможно. Теперь вопрос заключается в том все-таки, чтобы понять Бога. Мы здесь для того, чтобы попытаться понять того, кого невозможно понять. Того, кто окончательно полностью замаскировался. Кто скрылся здесь, в этой маленькой деревушке в Индии. И кто не допускает сюда никого, у кого нет любви. И ради этого, как говорит Брама здесь в этом стихе, ради этого мы должны обратиться к тому, кто знает Кришну, к его энергии. Шакти в буквальном переводе с санскрита означает энергия. Но на самом деле шакти не просто энергия. Слово шакти на санскрите значит больше. Шакти реально значит то, каким образом, вернее, то, что проявляет внутреннее вовне. Как здесь Брама говорит, как облако, оно таит в себе молнию. И в какой-то момент эта молния вырывается из облака, и в тот момент, когда молния вырывается из облака, можно увидеть само облако. До тех пор, пока молния находится внутри, в облаке, мы не можем увидеть ни облако, ни молнию. Но когда молния вырывается, мы можем увидеть и то, и другое. И это шакти. Шакти — это то, что исходит из самого Господа для того, чтобы осветить Господа, для того, чтобы проявить Господа и позволить нам понять Его. И Его вечной шакти, Его внутренней энергией является Шримати Радхарани. Это в высшей степени сокровенная тема. Когда люди слишком сильно сосредотачиваются на лиле, то это путь к деградации. Если люди слишком сильно сосредоточены на обычной нара-лиле Господа, они забывают о татве, об истинной природе Господа. И сегодня я хотел буквально несколько слов сказать о татве Шримати Радхарани, в чью вечную обитель мы сейчас идем. Она дочь царя Вришабану. Я уже говорил, что Бану значит солнце, Вришабану значит лучшее солнце. Вришабану Дадхи. Такиан, царя Вришабану, породил ее. И она освещает Кришну. И когда она находится рядом с Кришной, можно увидеть Кришну. Как луну можно увидеть, когда луна светит отраженным светом от солнца. И каким образом она проявляет Кришну, в этом самый главный смысл. Как здесь Брама, который пренебрегал Кришной из-за его кажущейся простоты, раскаивается в этом. Говорит, прости меня, пожалуйста, прости меня. Что я мог сделать? Ты слишком хорошо замаскировался. Но Шримати Радхарани проявляет Кришну через особую вещь, через то настроение, которое здесь, в этой молитве, выразил Брама. Я сделаю сейчас небольшое отступление, касающееся Шримад-Бхагавата. Мы знаем историю, с которой начинается Шримад-Бхагавата. Когда Нарада Муни увидел Вьясадеву, погруженного в тоску. Когда он увидел его, погруженного в тоску и печаль, человека, который написал Махабхарату, написал Пураны, написал Брахма-сутру, самое удивительное, самое возвышенное философское произведение в мире, он сказал, почему ты тоскуешь? На самом деле у человека есть одна единственная причина для экзистенциальной тоски. Когда он не исполнил то, ради чего он родился на свет. Единственная причина, по которой человек по-настоящему глубоко погружается в тоску или в депрессию, когда он видит, что то, ради чего он родился, появился на свет, не сделано. И Нарада сразу же увидел это в Вьясадеве. Сказал Вьясадеве, дорогой мой, что-то ты не сделал того, что нужно. Ты не сделал то, ради чего ты должен был появиться сюда. Потом он ему сразу сказал, ты не описал Кришну. Так теперь любой другой, если бы мы были на месте Вьясадевы, мы бы возмутились. Правильно? Вполне справедливо, потому что Вьясадева описал Кришну. Описал он Кришну в Махабхарате. Все как описал. Более того, он написал Харивамша Пурану. Описал он Кришну в Харивамша Пуране. Описал Кришну в Харивамша Пуране. Он во всех Пуранах про Кришну говорит. Так, и тут приходит кто-то, непонятно кто. который по совместительству является его духовным учителем, и говорит ему: ты ерундой занимался всю свою жизнь. Ты не сделал то, что нужно. Любой из нас в ответ сказал бы: я писал, описал Кришну, описал Кришну, описал Кришну. Но Вьяса внутри знал, он прав. Поэтому мне так больно. Потому что до этого Вьяса описал Кришну, но он описал Кришну не так, как нужно. Почему он описал Кришну не так, как нужно? Потому что он описал Кришну косвенно. Он попытался описать Кришну во всех других ситуациях, кроме той ситуации, в которой нужно его описывать. Он попытался описать Кришну во всех других декорациях, кроме тех декораций, в которых Кришна проявляется в своем самом полном виде. И говорится, что Веды и все то, что написано Вьясадевой, до Шримад-Бхагаватам, написано косвенным образом. На самом деле, косвенные вещи, или слово «косвенное» на санскрите называется «парокша». Все остальные веды или все остальные священные писания, написанные Вьясадевой, написаны им в этом настроении «парокша-вады», когда он намекает на Кришну. Когда он надеется на то, что мы сами додумаем, кто такой Кришна. Когда он пытается с помощью разных косвенных методов не спугнуть нас. Так. И иногда мы знаем, что значит косвенный. Так. Иногда нам хочется сказать о Кришне. Но сказать о Кришне значит сказать о том, что Кришна – Бог, и Он пасет коров во Вриндаване. Так. Теперь, если мы с этого начнем свою проповедь людям, прямую, мы знаем, кто такой Бог. Пойдемте с нами во Вриндаване. Там вас красками засыпят, грязью забросают. Сложно. И Вьясадев, находясь в этом настроении косвенной проповеди, он написал все остальные Пураны, Махабхарату. И он много чего сказал. Он сказал, что нужно этот обет совершать, тот обет совершать, что нужно эту благочестивую деятельность делать, эту. В надежде на то, что в конечном счете, после того, как человек очистит свое сердце, он в конце концов поймет Кришну. Нарада пришел к нему и сказал: в этом твоя ошибка. Потому что они будут совершать все эти обеты, раздавать пожертвования, совершать жертвоприношения, заниматься тапасей, все то, о чем ты сказал. Но Кришна так и не вспомнит. Поэтому единственное, что тебе нужно сейчас сделать, это написать книгу, в которой ты прямо скажешь о Кришне. О Парокшават. Есть одно единственное писание, почему мы являемся такими ярыми последователями именно Шримад-Бхагаватам. Потому что это единственное писание, где Вьясадев изъясняется прямо. Где он называет вещи своими именами. И где он говорит: вот он, Кришна. Кришна такой и никакой другой. А все остальное от лукавого. И я, к сожалению, был инструментом в его руках. Я, к сожалению, слишком много другого всего написал для того, чтобы объяснить, вместо того, чтобы объяснить Кришну прямо. С этого рассказа или с этой истории начинается Шримад-Бхагаватам. И весь Шримад-Бхагаватам можно понять с помощью этого ключа. Ключ, первые несколько глав Шримад-Бхагаватам, ключ ко всему остальному повествованию, к пониманию всего этого произведения. Но в Шримад-Бхагаватам есть, тем не менее, одна тема. Все остальные темы изложены очень ясно, прямо. Джива-татва, Кришна-татва, Вриндаван-татва. Все изложено ясно. Есть одна тема, которая изложена даже в Шримад-Бхагаватам косвенно. Какая это тема? Рада-татва. Даже в Шримад-Бхагаватам Шрила Вьясадев не посмел прямо говорить о Шримати Радхарани. И место, в которое мы с вами идем, связано непосредственно с ней. И единственное, что нам нужно просто проникнуться этим настроением, чтобы что-то понять в этом месте. Как говорится, что Кришна любит каждый камень во Вриндаване. Кришна любит каждый куст, каждое дерево во Вриндаване. Легко понять, когда мы возвращаемся в какие-то места, связанные с нашей молодостью или с какими-то событиями, которые дороги нам. Каждая маленькая деталь, каждый кустик исполнен для нас смысла. И мы пытаемся объяснить другим. Другие смотрят и говорят, ну что, куст какой-то, камень, булыжник. Для нас это не камень, не булыжник. Для нас это то, что связано с чем-то очень дорогим. И здесь, во Вриндаване, все очень дорого Кришне. Но есть места, которые особенно дороги ему, которые связаны с самыми дорогими воспоминаниями. И Варшана — одно из таких мест. Говорится, что сам Творец Брахма попросил благословения у Кришны. Он сказал, я хочу стать свидетелем твоих лил. Он, в частности, назвал две лилы, свидетелем которых он хотел стать. Одна лила — это Джулан Ятра, когда Кришну со Шримати Радхарани качают на качелях. А вторая лила — это Холи, которая начинается сегодня. Сам Творец Брахма пришел сюда, чтобы стать свидетелем этой лилы. Мы не настолько возвышены, чтобы в ней участвовать, поэтому мы сохранимся где-нибудь. Но на Варшане эти четыре холма, они олицетворяют Брахму. Четыре горы, четыре головы Брахмы. И Брахма находится там для того, чтобы быть свидетелем этих игр. И главное, чтобы еще раз, чтобы описать это Раду Татву, Шрила Шукадев Госвами или Шрила Вьясадев, во всем Шримад Бхагаватам использовал одно слово. Хотя великие ачарьи, которые объясняют Шримад Бхагаватам, объясняют, что каждое слово в нем прославляет, в конце концов, Шримати Радхарани. Всего лишь одно слово более или менее ясно указывает на нее. Много есть слов, которые ясно указывают на то, что есть одна пастушка, которая знает Кришну до конца. Но одно слово прямо указывает на нее. Это «Аная Радая». «Аная Радая». «Аная Радая» значит «та, которая приближается к чему-то». «Аная» значит «брать». «Аная» значит «приближать». «Аная» значит «хватать». И мы знаем, это очень распространенный глагол. Мы в этом мире все время что-то хватаем. У нас есть хороший инструмент для хватания. Хватательный рефлекс — это самый первый рефлекс, который у ребенка действует. Правильно? Ребенка не нужно учить что-то хватать. Он хватает все. И... И мы хватаем все в этом мире, правильно? У нас есть это желание хватать. Не только руками. Мы хватаем все носом, хватаем глазами, хватаем ушами, хватаем ртом. Так, хватательный рефлекс очень сильно у нас развит. Все время хотим что-то схватить. Для чего мы хотим схватить что-то? А? Да. Наслаждаться или познать. На самом деле познание в мирском понимании этого слова означает наслаждаться чем-то. Как есть такое старое выражение в русском языке. Познать женщину. Значит, насладиться женщиной. Значит, приблизиться, схватить. Это природа человека. Она, я, люди хватают здесь для того, чтобы наслаждаться. Слово, которое описывает природу Шримати Радхарани Шримад Бхагаватам, или описывает Рада Татву. Аная Арадая. Она тоже приближается она тоже познает, она тоже берет. А для чего? Арадая. Для того, чтобы поклоняться. Арадая значит буквально поклоняться. Для того, чтобы с благоговением и любовью относиться ко всему тому, к чему она приближается, потому что она знает, что все это суть Кришны. В этом суть Рада-таттвы. Симати Радхарани – это та, которая учит нас, как мы можем познать Бога. И мы можем познать Бога единственным образом, если наше отношение, в том числе к энергии Кришны, будет именно таким. Мы приближаемся к чему-то не для того, чтобы насладиться этим, не для того, чтобы ограничить это, не для того, чтобы измерить это, а для того, чтобы преклониться перед этим. Как люди познают в этом мире что-то. Есть познание, и познание в человеческом мире, оно сродно по природе с процессом эксплуатации. Ученые пытаются познать этот мир. Познать этот мир значит измерить, написать формулы какие-то, уравнения какие-то сделать. Так сказать, это так, вот эта константа такая, эта константа другая. И люди измеряют этот мир, и в результате они остаются с бледной тенью этого мира. Этот мир в сущности является тенью Симати Радхарани, тенью энергии Кришны. Тень как называется? Чая или майя. Дурга. Это Дурга в Брахма-самхите. Брахма прославляет Дургу. Он говорит, чая, ты тень. Тень чего? Тень изначальной энергии Кришны. Изначальная энергия Кришны – это энергия любви. Это энергия преклонения, восторга, энергия любви. И с помощью нее мы сможем Кришну понять. Если мы сами придем именно в это самое настроение. Но наше настроение сейчас прямо противоположное, потому что мы, находясь здесь, в темнице Дурги, пытаемся все понять и познать, ограничив все, измерив все, наложив какие-то рамки на все. И обитель Симати Радхарани на Варшане – это обитель, где мы можем попытаться проникнуться этим настроением Симати Радхарани. Аная Радая. Она соприкасается со всем в этом мире для того, чтобы преклониться перед этим. И поэтому другое имя Симати Радхарани – Кришна Майи. Кришна Майи значит, она всюду видит Кришну. Потому что она во всем видит энергию Кришны, проявление Кришны. И Кришна все время предстает перед ней. Как Сивуда Сванати Кровать Такура объясняет, почему Кришна уехал из Вриндавана. Как по-вашему, почему? С этим связана одна лила. Недалеко от Варшаны, куда мы сегодня поедем, есть Прем-Сарова. Это особое озеро. Очень красивое и чистое, оно в форме лодки. И у этого Прем-Саровара случилась удивительная лила, которую Рупа Госвами в своем трактате «Бхакти Расамрита Синдху» выделяет в особую категорию разлуки с Кришной. Радхарани с Кришной сидели в кунже, вокруг них были гопи. И между ними происходила лила, которую нам не дано описать. Между ними происходил обмен любовью. И в какой-то момент огромный шмель залетел в эту кунжу. Черный. Шмели любят ароматные цветки. И он увидел, о, какой замечательный цветок. Принял лицо Радхарани за большой лотос. Попыталась его отогнать. Закрыла лицо руками. Шмель летал. Тогда Кришна подмигнул. Мада Мангал находился рядом. Кришна подмигнул Мада Мангал. Мада Мангал. Он Брама, но он специальные мантры знает, чтобы смелее отгонять. Браманы, они тем и хороши, что у них на каждый случай по мантре есть. Мада Мангал забежал с палкой. Мантры свои стал читать. Но на всякий случай палку тоже. Чтобы подкрепить действие мантр. Выгнал этого шмеля и потом гордо, как и положено браману. Браманы должны гордиться. Браман, который не гордится, это не браман. Гордо зашел в эту кунду и сказал: «О, я выгнал Мадхусудану». Мадхусудан улетел и больше никуда не прилетит. Мадхусудан значит шмель, тот, кто ест мед или нектар. Но Мадхусудан — это также имя Кришны. Шримати Радхарани услышал это. Мадхусудан улетел и больше никогда не прилетит. Когда она услышала это, ее сердце пронзило боль разлуки. Потому что она всегда, когда Кришна находится рядом, предчувствует неминуемую разлуку. Она стала рыдать, стала плакать. И невозможно было остановить ее слезы. И Кришна пытался ее утешить как-то. Он находится рядом с ней, она плачет в разлуке с ним. Кришна пытается ее утешить, но потом он понял, что утешить ее нельзя, поэтому он сам стал плакать. Так они сидят и плачут. Когда их подруги увидели, что они... Радхарани плачет, Кришна заплакал. Они тоже стали плакать. Озеро их слез. Оно из их слез собралось. Тут на помощь пришли два попугая. Они, на самом деле, Вриндадеви, посланы для того, чтобы помогать Кришне в их лилах. И Шука, попугай, он стал петь: «Рада, рада, рада, рада, рада». И Кришна услышал: «Рада, рада, рада, рада». А Сари, его попугаиха, она стала кричать: «Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна». И Шримати Радхарани услышала Кришну. И они вышли из своего состояния. И когда Кришна увидел это, он подумал, что я нахожусь рядом с ней. Она страдает от разлуки со мной. Поэтому это логика Вриндавана. Пожалуйста, не пытайтесь ее подвергнуть критическому анализу. Кришна сказал: лучше мне уехать отсюда, она будет счастливее. Потому что когда я уеду отсюда, она будет все время помнить обо мне. И когда она будет помнить обо мне, память ее будет настолько сильна, что она будет всюду видеть меня. Кришна говорит: когда меня нет, Шримати Радхарани подходит к дереву Тамал. И начинает говорить с этим деревом. И при этом она хохочет. Она подходит и хохочет. Она сидит рядом со мной, она плачет. Я не могу видеть, как она плачет. Пусть она лучше хохочет, разговаривая с Тамалом. Поэтому я уеду. Логика Вриндавана. И логика эта на самом деле очень глубока. И нам нужно просто попытаться с благоговением отнестись к ней. Мы поедем сегодня на Варшану. Там, где Господь Брама со своими четырьмя головами сидит для того, чтобы быть участником лил Кришны. Куда приходят великие мудрецы, великие святые, чтобы поклоняться камням с этого места, кустам. И куда приходит, в конце концов, сам Кришна. И чтобы мы поняли что-то. Я не знаю, мы будем там рассказывать, не будем, может быть, будем, может, не будем, посмотрим. Но главное, что нам нужно, это попытаться войти в это настроение благоговения или любви. Потому что Кришна там, Шримати Радхарани там. И мы тоже сможем оказаться там, если мы сможем воспроизвести в своем сердце то же самое настроение. Единственный способ для нас войти в эту лилу, это повторять их святое имя. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но не просто повторять, а повторять правильно. Повторять не с пренебрежением, не в суе, не между прочим, не бегая в каком-то возбужденном состоянии повсюду, а понимаем, что это значит. Это наша возможность помнить о Радхе и Кришне, и наша возможность поменять наше настроение эксплуататоров, которые пытаются все измерить в этом мире и насладиться этим миром, на настроение возлюбленных Кришны. И ради этого Чайтанья Махапрабху проявил Вриндаван. На самом деле, это еще два слова, которые я скажу. Шри Чайтанья Махапрабху проявил Вриндаван для одной очень важной цели. Вриндаван был в Бхагавата-пуране. Шрила Вьясадева, Шукадева Госвами рассказали о Вриндаване, о настоящей форме Вриндавана. Но Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы люди, которые приезжают сюда, в это место, могли почувствовать осязаемость этих лил, могли до конца полностью на своем опыте ощутить все эти лилы, которые вечно происходят тут. И поэтому он снова проявил Вриндаван. 500 лет тому назад Вриндавана не было. Его забыли, забросили, джунгли заросли тут. Но Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы снова вернуть нам Вриндаван, чтобы мы могли яснее ощутить реальность этих лил, понять, что это нечто в высшей степени реальное. И эта реальность, она сможет действительно предстать перед нами, войти в наше сердце, когда настроение наше будет правильным здесь, в святых местах. Поэтому у нас осталось еще пару часов, чтобы мы могли настроиться, прочитать мантру и войти в это настроение. Тогда наше небольшое паломничество сегодня или небольшая парикрама по Варшане увенчается успехом. Еще раз, мы не останемся на вечернюю часть, на баджаны, потому что в этом нет необходимости. Но при этом нужно помнить, что сегодня начинается одна из самых замечательных лил Кришны, когда Кришна воюет. Они постоянно воюют друг с другом. Но это война любви. И сегодня мы окажемся в эпицентре войны любви. Если у нас будет не то настроение, то мы пойдем смертью храбрых в этой войне. Если настроение будет правильное, то мы сможем приобщиться к этой любви. Шри Вриндаван Дхама ки, Шри Варшана Дхама ки, Шри Радхе Шьяма ки, Гаура Премананде.